Да я, брат родной, сидеть не могу. На быке шкуры возил в войну, а мосты через Петравку развалились. Это как сказать, телега без наклесток, не телега, дроги. Шкуры с нее плывут, а я по реке их ловить. По брюхо в воде плавал. Бумаг, говорит, нету. Это не доказывает. У меня свидетели есть. Кто хочешь, подпишет, что дядя Васька работал. Эхе-хе! Как вы мне поясните сделать-то, что я в колхозе работал? Надо такую бумагу, чтобы свидетели подписали хотя бы два человека. Понял? Пояснил Гладких. Голошейн так сказал. Голошейн? Какой Голошейн? Федька, что ли? Так он не хочет подписывать. Да что тебе дался Федька? Взорвался Гладких. Пусть подпишут свидетели, которые знают, что ты работал. Ну да, подпишут, подпишут, а не подпишут, и не надо. Мне больно-то обидно, что бумаги, говорит, нет. Как работать надо, бумаги не просят. А пензию дай бумагу. Охо-хо! Он натянул глубоко по самые брови шапку, расправил уши и пошел. Наконец-то, с облегчением сказал Гладких и, дождавшись, пока тот вышел, спросил. Как думаешь, бестолочь или придуривается? Если придуривается, то неплохо играет. Небось, есть захочешь, заиграешь. Нет, ты чудной. Что у нас тут, богадельня, что ли? Кто ему велел бегать с места на место? Порастерял все, а теперь и штанов не соберет. Володя был еще молодым человеком. Чуть за 30 перевалило. Судил обо всем строго. Я только пожал плечами и вздохнул, как давешний проситель. «Тебя там директор ждет из Мещерского совхоза», — перевел я разговор. Он вдруг рассмеялся с каким-то предвкушением потехи и даже руки потер. «Пусть посидит». «Да неудобно, может, позвать?» «Он не войдет». «При тебе ни за что не войдет. Что у вас за секрет?» Володя достал из ящика письменного стола сколотую булавкой машинописную рукопись и кинул передо мной на стол. «Читай». Я прочитал заглавие. Письмо директору совхоза Мещерский Петру Емельяновичу Проскурякову. «Личное письмо?» — спросил я, отодвигая рукопись. «Да ну, личное». «Вроде вызова послал директору, как раньше, на дуэль вызывали». «Самым честным поступком вашим, — говорит, — было бы сейчас же написать заявление об уходе. Не ваше это дело быть директором, — Володя рассмеялся. А? Каково выдам?» «Кто этот судья?» «Да есть у нас один строптивый, рабочий совхоза, тракторист. Простой рабочий?» «Ну, не совсем простой. Наш изобретатель, Ступин, слыхал?» «Это что в газетах пишет? Он. Съездил бы к нему, интересный мужик. А что у него с директором? Ну, как тебе сказать? Тут нашла коса на камень. Шерстит он директора и на собрании в печати. А тот прижал Ступина на горючем. Приказал за пережог дизельного топлива удержать со ступинского звена. Ну и высчитали по тонне с каждого. Ступин ему письмо. За что? Что у нас, трактора неисправны, топливо течет, или на свои нужды гоняем трактора? По чьей вине пережег? Да по вашей. Летом солому возим на санях, а зимой на телегах. Возле фермы непроходимые болота, за уши трактора таскаем. Мы и так мало зарабатываем, по вашей милости, а вы с нас за пережег еще берете. Ну и пошла писать губерния. Другой бы получил такое письмо, в сейф его запрятал. А этот в райком прислал. «Примите меры, — говорит, — подрывает мой руководящий авторитет. Кто же из них виноват?» «Виноват тот, кто поставил бывшего коновала директором совхоза», — с обычной своей резкостью заметил Володя.